Мы начинаем очередной урок ТЭС 51. Страница Куфбет, 102, строчка 12. Бакоах Гакаат Ор Эйн Сов Бамасах. Хозер гаор лемала, васод ор хозер, гамальбиш, эт ор гайльон. Точка. В любом состоянии надо всегда исходить из того, что есть свет и есть получатель света. И взаимоотношения между ними урегулируются силой постижения получателем этого света. А свет имеет свойство отдачи. И поэтому получатель, приспосабливая свои силы, как сказать, к свету, то есть совпадением свойств, он достигает получения света в свои кели. И это достигается орхозер. Все, вот эта картинка должна всегда быть перед глазами. А все остальное это выдумки народу, все это религии, всякие теории и так далее, и так далее. Это все так. Тоже надо. Но тем, что это не прямой метод, как дан в Каббале. Все остальное, оно подвергается тем же законам мироздания. Соответствует тем же законам мироздания. 12. Бако хакаат ор эйн соу бамасах. Силой ударения света эйн соу в масах. Хозера ор лемала, возвращается свет вверх. Васод орхозер, в секрете, в сути орхозера, отраженного света. Амальбиш эт орэльон, который одевает высший свет. Все, это самое главное, остальное учиться только. Точка. Адхамаком. Шемагия кав ор 13 а эйнсу. Никра олам га ацилут. Точка 12. Адамаком до места. Шемагия о кав ор га эйнсов. Куда доходит кав света эйнсов. 13. Никра олама ацилут, то есть то место, до которого доходит, лучше сказать так, то место, до которого доходит, достигает кав света эйнсов, называется мир ацилута. Понятно, да? То есть до включительно, мир ацилут включительно, туда доходит эйнсов. А уже под эйнсов, уже, sorry, под миры под Ацилут, о, Брия и Цера Васия, там уже проходит туда свет, называется свет Тольда, а не этот свет. Производный как бы свет. 14. От Гимель 3. ואז היכה אור אין סוף יתברך המתפשט עד שם במסך ההוא. Следующая страница. Куф Гимель. Я говорил, какая страница, да? Куф Гимель, 103. Третья строчка. В аз. Бакоах гагакаа. Шель гаирида. Уфагашам. Хазар лалот. Басод ор хозер. Лемала, лемекому. Четыре в аз нигмар олам га ацилут. Бифхинат акилим. В аз хазара эйнсов лагит лабеш баген. Басод га ацмут. Пять. Канал Лахен Адга маком шемагия ор эйн соф альдера ганал Никра олам ацилут двоеточие Кига ор шесть ацмо гу Кига ор ацмо гу ракше гу ахар гит авуто канал. Точка. Очень четко, очень дает нам тонкие определения. Каждое определение делает свои насечки наших килим. 14. От Гимель. 3. В Азе тогда Гика ор эйн софит барах. Ударил свет эйн соф, благословен он. Амит пашет ад шам, который до того места, до там, дословно, до того места распространился. Бамасахаху в этот масах ударил. Масах Адам Кадмон. Имеется в виду Малхут Адам Кадмон. Малхут Месаемет, оканчивающий Малхут. Следующая страница. Куф Гимель, 103. Третья строчка. В Азии тогда. Бакоха Каа Шеля Ирида. В силу этого ударения, этого удара падения. Упагашам и столкновение там. Хазар лалот, он возвратился, чтобы подняться. Ударился и поднялся. Басот ор хозер, в сути ор хозер, отраженного света. Лымала вверх, лимы кому, на своем, к своему месту. Понятно, это тот же самый свет, который пришел, только он сейчас ударился, и, конечно, у него уже теперь не та сила. Но он поднялся вверх. Орхозер. 4. В аз нигмару лама ацилут бефхината килим. И тогда завершился мир ацилута в аспекте килим. Смотри внимательно. То есть первое распространение, это всегда надо запомнить себя. уяснить себе, не запомнить, а уяснить. Запоминание у нас не нужно в Каббале, совершенно не требуется. А уяснить себе, что первым распространением делается как бы, я приходит свет и делает свои насечки, потом он уходит, делается килим. А уже второй раз уже входят света. Второй раз уже входит ацмут. Ацмут входит лишь второй раз, входит в килим, и уже свет, уже во второй приход, уже может оставаться в килим. Да? Потому что килим получается сильнее, да? Килим получается, или лучше сказать, света меньше, да? Меньше из света входит в больший килим. Понятно, что, как, например, в первом распространении прошел свет кетера, но он уже потом вышел и не вошел больше. Правильно? Помнишь, да? А во втором распространении, и когда он обратно возвратился, то уже не было свет кетера, а был свет, самый большой свет был свет хохма, и он вошел в кли кетер. Тогда он мог выдержать, кли кетера могло его выдержать. Вот это уже второе распространение означает. А при первом распространении делается килим. Вход и выход, я святов делает килим. Имею это в виду. Всегда это получается. Всегда, поэтому и любое изучение должно быть в таком плане. Первый раз, когда ты учишь, никогда сразу не надо вопросы задавать и самому себе и так далее. Сначала надо получить этот свет от того, что ты учишь, и стараться, конечно, этого уяснить. И второй раз лишь, и когда ты его потом выпускаешь, этот свет, после урока, как бы, и второй раз уже рассматриваешь его уже через свои килим, и тогда ощущаешь его в своих килим. Четыре. Вы аз, а их сказали уже. В Азнигмар, и тогда завершился мир Ацилута, в самом начале, еще разик. Бевхенат Килим, в аспекте Килим, в Аз, Хазара, Эйнсов, и тогда возвратился Эйнсов, Легитлабеш, Баген, чтобы в них одеться. Басот, а Ацмут, в сути, или в секрете, в сути Ацмута. Сам свет Эйнсов одевается в них. Ацмут мы говорим, когда есть свет, который одевается в килим, называется ацмут. 5. Каналь, как сказано выше, лахен. Поэтому ад амаком шемагия ор Эйнсов до места, куда достигает, куда приходит, достигает, которого достигает свет Эйн Соф, Альдера Ганаль, таким образом, как сказано выше, Некра Олама Ацилут, называется мир Ацилут. Двоеточие. То есть в Масах Адама Кадмона он ударяется, и идет через Малхут. Малхут поднимает еще Ор Хозер. Малхут Мистаемет. Завершающий Малхут. Оканчивающий Малхут. То есть Малхут тела. Они в П. Понятно? То есть сначала как? Приходит свет в П Адама Кадмона. Делает цивук в П, и он проходит до, да, свет, получается, 10 сферот дерош, так или нет? И свет проходит теперь, в тело проходит, через П, и до Малхут, Малхут Месаемы, до оканчивающей Малхут, так? Это вот это то, что мы учили. А затем он И это место у нас Табур, правильно? Теперь делается теперь Зивуг. Зивуг, да, на Табуре. И там, на что, на какой массах, на массах мы знаем, что это. И так же самое поднимает Орхозер, и Орхозер поднимается до П, так, ну, поднимается Орхозер, и тогда свет проникает под Табур, и тогда это есть Ацилу. Таким образом, все будем видеть дальше. Каким образом, да, свет проникает, свет хохма проникает туда, это уже следующая вещь, это уже потому что Ацилут, это уже после второго, как, после второго сокращения, но принцип такой. Так, до Парса свет уже можно было получить и так далее. Двоеточие опять. Ки гаор ацмогу, ибо это сам свет шесть, что в Ацилуте. Рак шигу ахар гит авуто каналь. Но что он после своего огрубление, как сказано выше, это тот же свет Эйнсов, только после своего огрубления. Возвращаемся на предыдущую страницу. Куф, Бет, 102. В строчке 14 у нас там мы находим в самом начале ссылку буквы Айн. И он говорит нам Ваазгика, и тогда ударил этот свет Эйнсов, благословен он, и распространился до того места, в тот массах, и так далее. Строчка 42. От Айн. Ссылка буквы Айн. 70. Пгешат ор Эйнсов. Бамасах. Медуме лебе тварим кашим, шеэхаде роце лифроц лигвуль гашини, ашер гашини, 43, миздакев ленегдо. Бахоль токев, умонеото милегасиг машигу мигвуло. Гиней пгиша хазо мехуна гакаа. Сорок вторая. Ссылка буквы Айн, 70. Пгешат ор Эйнсов. Встреча света Эйнсов. Бамасах с масахом. Или соударение, можно сказать. Да, столкновение, можно сказать. Но пгешат это встреча. Но означает также, конечно, и столкновение света Эйнсов с масахом. Медуме лебе дварим. Это можно себе представить подобно, можно сказать, можно сравнить с двумя твердыми телами. Шеэхадроце лифроц лигвуляшини, что один желает пробиться через границу другого. Ашер Хашени, причем второй, 43, Миздакеф Линегдо, Бахоль Токов, он выпрямляется довольно, буквально говоря, то есть он выпрямляется, то есть он силой против него, со всей своей силой он сопротивляется ему. Умонео то и предотвращает ему милегасиг маше гумигволо достичь что-либо из его территории, из его границ. Иней фгиша хазо мехуна ака. Так вот, вот такое столкновение, подобное столкновение называется гакаа, удар. Точка. Улеафуки мифгишат 44 нозлим шеэйнам монеим зелазе милагасига гвуль умит арвим яхат валькен эйн хакаа мувенет бахем. Точка. Я так же сам сказал, лагасик. Я хорошо перевел в тот раз. Нет, слово перевел. Легасик я сказал. Милегасик. Окей. Нет, лагасик. Достичь, да, я так и сказал. Улеафукей 43, после точки. Улеафуки, и наоборот, и в противоположность этому лафуки. Мифгиша танузлим. И противоположно этому столкновение жидкостей. Или встреча, столкновение жидкостей. 44. Нозлим жидкостей. Шейнам мон им зелезе, что они не предотвращают, они не препятствуют, еще лучше сказать, они не препятствуют друг другу, чтобы проникнуть на территорию другого, в границы друг друга. Умитарвим яхат, и они смешиваются вместе. Валькен, и поэтому Эйнхакаа мувенетбаем, и поэтому у них нет у них понятия удара. И то же самое можно сказать человек этого мира. Они взаимопроникновение в друг друга. Так, я имею в виду, как жидкости. Понятно? Ему куда ему ни... Он открыл, он включил телевизор, все, у него тут же у него проникает все, что ему впитывает, что ему хотят в него влить через телевизор. У него нет силы отталкивания. Понятно? Он вышел на улицу, он уже забыл все, что было у него дома, что он обещал вчера, что это он. Ему что-то попалось, ему уже в его взгляд и все, и он уже... Оно овладело всем его вниманием и так далее. Он увидел какую-то книгу, он и купил книгу, он стал теперь эту книгу читать. Нет того, о чем говорил он здесь, что должно быть два тела должны быть, как бы иметь твердость такую, чтобы они и духовные. Чтобы одно, оно дало проникнуть только тому, что ему полезно ради отдачи. 44 после точки. Вехен. Бетварим рахим. Эйн. 45. Гакатам. Ниргешет кольках. мишум ше манихим зелазе лихнос маат бигволо ве лидехоко аль клипато ахицона помашеву точка 44 после точки. Вехен, а также бет дварим рахим, два мягких тела, объекта, можно сказать. А? Вещи, а тела, как я говорю, вещи нельзя говорить. Вот так как вещи стоит, но мы говорим тела, два объекта. Эйн 40-45 гаката, гаката, ниргешет кольках, их соударение, оно не ощущается так очень. Уж мешум ше манихим зелеза, ибо они допускают одного к другому. Лихнос мы ад бигвуло, чтобы немного, смотри внимательно, чтобы немного войти ему в свою в свои границы. Велидехако аль клипато гахицуна в машеху, и чтобы давление создать на оболочку, внешнюю оболочку, хоть какое-то давление создать на внешнюю оболочку. Давление и как бы выемку сделать, выемку на оболочке. Это очень важное понятие, что он нам говорит. Это тоже духовное все, что он нам говорит. Так же самый человек. Человек, который работает над собой и желает своего совершенства и осуществления своего, своей цели, определяемой общей целью творения по отношению к этому человеку. Он должен быть очень аккуратным во всех своих проявлениях, во всех своих контактах. Он должен смотреть, что он делает. Позволяю ли я тому, что мне совершенно не нужно, войти в меня? Или же я его просто отбрасываю? Без критики никакой, но просто отбрасываю. Оно как бы фильтрируется самим собой. И вот это изучение нашей каббалы, она приводит к тому, обязана привести к тому, что получается как бы автоматическая фильтрация, почти автоматическая, потому что должно быть всегда свободное волеизъявление наше по отношению к тому, что я пускаю в себя, а что не пускаю, и в какой степени я пускаю, и в какой я не пускаю. И вот этим определяется победитель или побежденный. Масса или человек с большой буквы. Кто работает над собой, он уже человек. А человек с большой буквы, значит, человек, работающий индивидуально. 46. Маше энкен дварим кашим. Ше эхаде. Эйно марше. Следующая страница, Куф Гимель, 103, Орпними, строчка 15, Лехаверо, Легазизото, Аф Бамашегу Мигволо, Арей Фгишам, Пгишатам, Мувенет Левхинадака, А точка. Очень важно, что он говорит. Возвращаемся на предыдущую страницу, строчка 46, последняя. Маше Эйнкен Дварим Кашим, в отличие от твердых тел. Шейхадей, но Марше, когда одно из них, одно, не позволяет, следующая страница, 103, строчка 15, лехаверо не позволяет другому легазизото хоть немного передвинуть его, легазиз, передвинуть его. Афба маше губик воло, совершенно хоть что-нибудь из его границ, от его границ. То есть он стоит на своей границе и не позволяет другому его передвинуть хоть на йоту. Гарей фгишата мувенет левхинат ака. Так вот это столкновение понимается как аспект ака, удар или ударение, соударение, удар просто, можно сказать. И переводи это все, конечно, на духовное. Любое сообщение, все, что есть в мире, все и каждый стараются проникнуть в другого. Рекламой, любыми средствами связи, любыми, магнитным образом, просто всяческими манерами стараются человека взять, отвлечь, привлечь, что угодно. А человек должен знать, что он делает. Поддается он немножко, может что-то сделать немножко, дать себе волю, погулять, это все. Но он должен сам определять ту степень, в которой он дает как бы миру, мирскому, проникнуть в себя. 16. Вегиней. Легьот. Шеколь икар. Гацимцум. Гая мецаданый царь. Велох лаль мецад гамаациль лефихах. Эйн ор, эйн сов, макпид, семнадцать клаль, беото гацимцум. Шееш бамалхут, эла шигу нимшах в йореде, лаит пашет гам бетох малхут. 16. Вегиней, и вот, легьот, так как шеколи кара цимцум, так как вся суть цимцума, гая мецаданый царь была со стороны творения, Велох лаль мецадама ацили совершенно не со стороны Создателя, да? Источника света. Лефихах поэтому эйн ор эйн сов, свет эйн сов, эйн макпит клаль совершенно не считается с этим. Беотога цимцум шиеш бамалхут, с тем цимцумом, который есть в Малхуте. Малхут, она сделала этот цимцум. Он совершенно никакого не считается с этим. Эла шигу нимшах в ее редлит пашет гамбетоха Малхут. Но что он протягивается и спускается, чтобы распространиться также и вовнутрь Малхут, Малхута. Точка. Понятно, да? Он не проходит, так как есть закон, что нет насилия в духовном, но он полностью приходит, так, приходит свет и старается проникнуть в Малхут, потому что это не его проблема, понятно? Не от него исходит это сокращение. Малхут не может иначе, потому что Малхут иначе не сможет выдержать этого света. Она делает этот цимцум, первый, второй цимцум. Но весь смысл в том, что это было дин, это строгость, это она вызвана была творением, а не создателем. Точка. Умуван гамкен шиоред лишам 18 бакох. Вегу мифхинат, вегу михамат, шебаэн сов митерам гацимцум. Гая мемале шам гам, гая мемала шам гам бхинат далет. 19 после скобки валькен эйн лойнян лишено дарку вайореда тамид лимлаот гамет клига малхут беороид барах. Потрясающе, как он нам говорит здесь. Остановимся здесь и пойдем, сделаем здесь точку 19 в конце, после последней запятой. Делаем из нее точку. Очень внимательно следи за этим, чтобы это не было механикой, как они все заучивают механически, как это все эти явления. Смотри, как это качественно на эти явления. Свет пришел, свет ушел, да, все это не каббала, это приложение какой-то каббалы, прикладная каббала, но не каббала. Смотри внимательно, каждое слово у него надо... смотреть на него качественно, что он нам хочет здесь сказать. Он совершенно ни разу не повторяется, Иуда, хотя нам кажется, что он где-то повторяется. Смотри, 17 после точки. Умуван гамкен, и понятно также, что йорет шамбакуах, что он, свет этот эйнсов, что он спускается туда силой, к этому, к Малхут. Он спускается к силе, он хочет пройти в Малхут. 18. И это очень внимательно, чтобы всегда знать, что свет хочет пройти вовнутрь. У него нет никакого цимцума. Он не знает это совершенно и совершенно не считается с тем, что творения у него нет на это силы, или что он не нарушает этого. Но он старается принять это. А поэтому все... вся строгость, она исходит из творения, а не сотворца. И слушай внимательно еще разочек. И понятно также, что он спускается туда с силой 18 в игу, и это потому. Михамадша баэнсов митера мацинцом. Внимательно смотри, что он говорит. Это потому, что в эйнсов митера мацинцом до цимцума, прежде чем был цимцум, хаям и малашам гам, пхина далет, смотри, что он говорит. Была заполненная там у него также и четвертая стадия. Помнишь, да, в мир бесконечности. Также и четвертая стадия у него была заполненная, поэтому он не знает этих причуд. И он хочет пройти в четвертую стадию также, так как у него было в его, в мире, в четырех стадиях свет. До цимцума. 19 валькен, и поэтому эйн лойнян лишано даркое, поэтому нет у него того, чтобы изменить свой путь, изменить свою дорогу, дословно, то есть изменить свое поведение, можно сказать, свое управление. Вайорет тамид лимлаот гамет клига малхут боро и барах. Смотри, говорит. И он спускается, очень важно это понять, и он спускается всегда, свет всегда, то есть спускается лимлаот, чтобы заполнить гамет клига малхут боро и барах. Также кли малхут своим светом благословенным. Благословенного. И поэтому он всегда есть, этот свет, и он всегда проходит. Смотрите, да, понятно? Он всегда проходит в кли, малхут, имею в виду это всегда, что он всегда проходит в кли малхут, что мал, кли малхут его не ощущает, это другое дело, но имею в виду всегда, что о, а, там нет света. Я, сколько уже слышали эти, нет света там. А там нет, нет света, значит, не ощущает света. Так? А в Малхут всегда полна света. Она просто после первого цинцума, все, у нее уже нет света в ней. То есть нет света означает, что нет у нее способности его ощутить. 20. Амнам амасах вага паргуды ганасава Малхут. Макевалава умавсик хаор, в эйнонотенло легит пашет бетохо афмашиху. Конечно же так, что получается, что он не проходит, как бы в ощущении Малхут он не проходит. То есть улефихах 21. Муван ашер аз гайка ор эйнсоф идбарах. Амит пашет адешам багамасахагу. 20. Амлам, однако, гамасах вагапаргут. Масах и занавес. Да? Ханаса вамалхут. Которая сделалась в Малхуте. Мэкевалав, оно задерживает его, этот свет. Умавсик аор и прекращает свет. Вейноно тен лолаит пашет бетохоав машеву, смотри, что он говорит, и не дает ему пройти, не дает ему распространиться в нее, в нее, в нее, то есть в Малхут, совершенно не дает ему распространиться в Малхут. 21 Олуфихах Муваны, поэтому понятно. Ашер Азгика Орейн Софит Барах, что, что тогда ударил свет Эйнсов, благословен он, Амит Пашет Адшам, который распространился до того места, Багамасахаху, в этот Масах, по этому Масаху. Смотри, что получается. Как это получается на... как сказать, на, по сути дела, как это практики? Ну, по сути дела, от света самого, исходя от света самого, как получается, да? Как получается, когда, смотри внимательно, и это хорошо уясни себе, потому что никто не мог это рассказать нормально, и только у Арии, только Зога, все это можно немножко ощутить. А никто, ни один каббалист, я еще не слышал никого, чтобы мог это объяснить. Так вот, живущих каббалистов имею, прикладников. Так вот, он что говорит? Так вот, как получается? Этот свет, который, приходящий свет, любой, будем говорить, приходящий свет, и мы говорим, конечно, от Силута. То есть, Эйнсов, со всеми его огрублениями. Он, когда он делает зивук, смотри, что внимательно, он делает зивук, да? И есть орхозер, так? И орхозер имеет какую-то силу, имеет силу, может быть, на одну стадию, правильно? Поднимает орхозер, может поднять только на одну стадию, то есть, на, чтобы получить только ор, допустим, свет руах. Правильно ли? А может иметь силу, чтобы еще сильнее, чтобы получить свет нешама, или даже свет хохма. Так? Ну, в зависимости от его силы, его масаха. Так вот, всегда сразу делается так, смотри. Всегда проходит гадлут. полный свет всегда проходит туда, в кли. А кли нету, кли у него есть только на, чтобы получить у него, только получить рох, например, так? Или, например, получить только часть роха, да, например, нефеш де рох, правильно? Чуть-чуть роха получить, что ж получается? Так вот, смотри, что получается всегда так. Никогда не может быть так, что получилось, чтобы чуть-чуть свет прошел, а остальное нет. Свет, он неделимый, свет, он простой, неделимый. Понятно? Что получается? Свет полностью проходит в это кли, которое сейчас у него есть, которое масах может сделать, имеет масах. Масах, который может провести этот свет в кли. То есть кли, например, кли нефеш руаха. Очень слабенькая кли нефеш руаха. Что получается? Сначала проходит полный свет, который ударяет в этот масах. И он полностью проходит, моментально. То есть полный гадлут приходит. Наранхай, весь наранхай приходит. Так? Но он тут же улетучивается. Куда? Обратно вылетает. Это, ему нет места там. И он обратно выходит, как бы, понятно, не как бы, уходит, выходит. Конечно, он никуда не выходит и не приходит, есть до него, внутри него, да, внутри этого, есть везде, есть свет, который всегда остается на своем месте. Но следующая стадия, как бы, еще предшествующая восприятию человека, что он приходит полностью, и также в человека тоже есть. И поэтому есть желание на большее ощутить. Понятно? Каждый раз есть желание большее. Почему? Откуда это берется? Приходит сразу полный свет. И он тут же уходит и остается только в ощущениях, только то, на что есть сила в кли. Это, например, громадный бронзбоид. Есть такое слово? Бронзбоид, из которого шланг, такой громадный шланг, с которого, например, пожарники, например, тушат громадные пожары, например, где, например, корабли, где надо будет, там, знаешь, любые, бронзбойд, да? И вот теперь представь себе, что вот такой бронзбойд, и с него наливает воду, и стоит бачок. Так, бачок. Маленький бачок там на 2 литра. Ну, пусть на 10 литров. Пусть даже ведро будет стоять. Но оно крепко стоит на месте, может быть, его так. И он в него выливает. Что это получается? Понятно? Он моментально дает тонна сразу в секунду залетает. Так, а ему нужно всего каких-то 10 литров. Так вот, он полностью проходит, он дает ему полностью только свою мощность, своего этого, что он, мощность этого бронзбойта, которая, сколько он воды он дает. Но само это кли, которое ведро, которое 10 литров берет, оно не ощущает, оно ощущает только лишь эти 10 литров, это он добрал эти 10 литров, а потом лей ему сколько хочешь. Он уже не ощущает этого ничего. Вот такое примерное явление у нас со светом. Нам хотят дать абсолютно все, что мы можем взять до полного совершенства. В каждый момент есть вот этот прилив света, и только от нас зависит, сколько и как нам получить. От нашего выбора, от нашей силы воли, безусловно, от нашего желания, степени нашего желания завершить, прийти к совершенству еще в этом Гильгуле, в этом При нашей жизни. При нашей жизни.